Остров. Лето 1986 года. Глава 48. Задним умом все крепки. А в 13 лет сложно догадаться, что человек, прощаясь с тобой, прощается с жизнью. «Мерседес!» Она почти заснула, так что едва ее слышит. «Мерседес!» Девочка поворачивается на другой бок, вглядывается во мрак и видит сестру, которая сидит в белой ночной рубашке, упираясь подбородком в колени. «Чего?» «Я должна тебе кое-что сказать». «Ну, говори». «Сначала пообещай, что никому не проболтаешься». «Да о чем?» «Нет, сначала пообещай». Сонная, она садится, подбив под себя подушки. «Ладно, обещаю, что ты хотела мне сказать». «Я так больше не могу», — отвечает Донателло. В полумраке на ее лице залегли тени, отчего она стала похожа на призрак. «Донита», — говорит она, — «так не будет продолжаться вечно. Это пройдет. Рано или поздно все проходит». «Но только не это», — возражает Донателло. «Ты не хуже меня знаешь. Я теперь меченая на всю жизнь. И делать мне здесь нечего». «У тебя есть я, Кирида. Тебе это прекрасно известно. Я всегда буду рядом с тобой. Я и мама». Отца она не упоминает. Как и сестра, она знает, что он в жизни никого не поддержит. Донателло устало поднимает руку и трет лицо. «Прости», — говорит она. «Я должна уйти». Мерседес подпрыгивает на месте. «Нет, нет, Донита, умоляю тебя, не надо!» «Мерса», — говорит Донателло, — «пойми, у меня просто нет выбора. Все кончено. Теперь у меня больше нет будущего». Из глаз Мерседес льются слезы. «И что я буду без тебя делать, Донита?» — спрашивает она. «Что, а?» Этот огромный, холодный, пустой мир. Она представляет, как ее прекрасная сестра сходит с парома на совершенно незнакомый ей берег. Ее никто не знает, ее никто не любит. И так навсегда. «Я не могу», — думает она. «Это невыносимо, они нас уничтожили. Я не смогу здесь без тебя жить», — говорит она. «Что мне тогда делать?» Донателло встает, забирается к ней в кровать. «Ты моя храбрая сестренка. В конце концов, у тебя все будет хорошо. Сначала немного погрустишь, но потом забудешь про меня, поверь. Я исчезну, но обещаю тебе, что жизнь на этом не закончится. И в один прекрасный день ты обязательно будешь счастлива». «Нет, не буду. Ничего этого не будет. Это невозможно, если тебя не будет здесь». Донателло молчит и лишь прижимает ее к себе, давая успокоиться. «Я буду по тебе скучать. Всегда буду по тебе скучать. Ты была замечательной сестренкой, Мерса, лучшей на всем белом свете. Возможно, в один прекрасный день мы с тобой еще увидимся, но я должна уйти. Ты и сама знаешь. У меня нет другого выхода».